536. Матерь Агни-йоги. Пусть каждое спотыкание или несветлое действие, совершенное даже во сне, вызывает новый подъем несломимой решимости очистить сознание насколько возможно глубже. Старые нагромождения имеют очень глубокие корни, их-то и надо выкорчевывать полностью. Сонное состояние показывает порою, насколько глубоко произведено это очищение и не осталось ли еще где-то в самых затаенных уголках сознания ненужного сора. Добрый ученик яро использует все явления, и хорошие, и плохие, чтобы еще устремленнее двинуться вперед.